Акт пятый. Птички-синички. Под ноги Светки спикировала серовато-коричневая длинноногая печушка размером с ладонь не больше. Девушка еще успела заметить вытянутый рыжеватый хвостик с черно-белой каймой на конце и такие же рыжеватые крылышки, тоже с черно-белой окантовкой. А потом маленькая птичка превратилась в высокого темно-русого парня с обалденными светло-серыми глазищами. Они были словно подведены темно-серым карандашом, настолько густыми и длинными оказались ресницы. Еще у парня была очень интересная форма глаз. Вытянутая от висков, но при этом не зауженная, как у азиатов. Широкие нависающие брови навевали мысли о том, что Восток — дело тонкое. Приятное впечатление не портила даже аккуратная щетина, имитирующая двухдневную небритость. Но Светка опытным взглядом сразу отметила, что за этой имитацией очень старательно ухаживают. Наверное, чтобы она привлекала внимание к красивым губам, растянутым в ехидно-насмешливую улыбку. «Каким ветром тебя сюда занесло, красавица?» Голос у парня тоже был приятный. Мягкий такой баритон, от которого внутри просыпалась вся неудовлетворенная женская сущность и начинала требовать немедленного удовлетворения. Светка прекрасно знала волшебную силу таких голосов. Внешность переставала иметь значение, смысл фраз тоже. Мужчина мог хоть учебник по высшей математике вслух читать, хоть любовные признания, без разницы. Это была колдовская паутина, от которой надо было срочно избавляться, пока разум не уплыл в дальние дали. Самое отвратительное, что парень прекрасно знал гипнотическую силу своего голоса. «По делам забежала». Светка даже головой тряхнула, разгоняя накативший на нее дурман. «Наряд у тебя уж больно не деловой». И парень еще шире заулыбался, без стеснения разглядывая Светкины формы. Эль-Расул вчера примерно так же оценивал девушку, вот только от взглядов эльфа ей было ни тепло, ни холодно. Зато сейчас внутри вспыхнул разносторонний спектр эмоций. Ясно же, что приличные птицы вокруг ведьминого дома вряд ли летают. И попробуй угадай, чего ждать от симпатичного гада. Поэтому пусть и не паника, но предчувствие опасности вспыхнуло в Светке сразу, едва серенькая птичка стала ярким красавцем. А когда начали изучать ее женские прелести, сигнал опасности лишь усилился. Конечно, не каждый симпатичный парень одновременно подлец и насильник, но почему бы насильнику не быть при этом симпатичным? Вот только смешинки в светло-серых глазах расслабляли, успокаивали и отгоняли плохие мысли прочь. Но не может так улыбаться плохой человек. Кстати, Светка принялась тщательно изучать уши парня. В пылу азарта даже на цыпочки привстала, чтобы лучше видно было, и прядь вьющихся волос приподняла. Кончики ушей были обычные, не заостренные. «Человечка с других островов?» Симпатичный незнакомец приподнял Светкину руку за запястье и осмотрел браслет. «Давненько я по миру не странствовал. И где сейчас в моде такая соблазнительная откровенность? Вряд ли ты сможешь туда попасть». Стоило девушке лишь дернуться, как ее руку тут же отпустили. Вот только парень по-прежнему стоял прямо перед Светкой, загораживая ей путь. «Отойди, мне домой надо». «Верю, вон ведро тебя заждалось уже». «Поближе яблочек не нашлось?» Незнакомец, продолжая подшучивать, отступил в сторону. Ведро и вправду заждалось, нетерпеливо подпрыгивая на границе леса. «Или ты братьев дразнить приходила?» «С этим поаккуратнее, уж больно у них подружка ревнивая». «Да сдались они мне!» — гордо фыркнула Светка. «Ну, тогда поторопись, а то они уже возвращаются!» — со смехом выкрикнул вслед девушке незнакомец. «Елеруне привет передавай от Савелия! Скоро в гости залечу!» Поторопиться Светка собиралась и без советов, но, узнав о возвращающихся лебедях, помчалась вслед за ведром через чащу, едва успевая прикрывать лицо от веток. Выскочив на поляну с яблоней, девушка промчалась мимо дерева, как будто за ней 11 чертей гнались. Правда, несколько раз, успев поднять вверх голову, Светка убедилась, что лебеди охотятся не за ней. Птицы преследовали Никташуна с сестрой, но, судя по разочарованному гоготу, пока безуспешно. До второй поляны девушка уже не бежала, а просто быстро шла, иногда поглядывая в небо. Ее очень беспокоило поведение лебедей, круживших над одним и тем же местом уже минуты 2-3. Сначала девушка переживала, что птицы повторят фокус Савелия и обернутся людьми. Однако лебеди лишь кликотали, иногда резко снижаясь ниже деревьев. После этого клёкот лишь усиливался. Птицы словно жаловались друг другу и возмущались происходящим. Едва среди деревьев замелькала печь. Светка сбавила скорость, подкралась и притаилась за березой, вполне себе настоящей, практически как из ее мира. Вообще почти вся растительность вокруг была очень родная, восточноевропейская. Если не обращать внимания на странный цвет неба и местного светила, то как будто и не переносилась никуда. Даже сказки свои, родные. А острые уши и странные имена у актеров — это просто новое веяние такое модное. Последнее время какие только странности в моде не побывали. Светка, как любительница экспериментов, попробовала на себе все, даже шаровары какое-то время носила. Оригинальные стрижки у нее были класса с пятого. Именно тогда Светочка сама большими портновскими ножницами обрубила свои тонкие косички прямо с бантиками. И маме ничего не оставалось, как отвезти дочь в парикмахерскую. Красить волосы в школе было категорически запрещено, так что до 11 класса Светка отрывалась только летом. Но зато на первый курс заявилась сине-красно-зеленая в крапинку, как шутили все преподаватели. Настоящих тату Светка не понимала, потому что это же навсегда. Вот как можно что-то сделать с собой навсегда? Зато временные меняла регулярно. Перед попаданием у нее на руке от плеча до локтя красовалась уточка Дейзи из мультфильма, окруженная цветами и бабочками. Сейчас осталась лишь одна бабочка, почти незаметная для самой Светки, так как большая ее часть находилась на спине. Кстати, местные эту бабочку воспринимали как обыденное явление, на которое и внимания-то обращать не стоит. Эль Расул ни разу про нее не спросил и даже взглядом интереса не показал. Ахтун заметил, одобрительно подцокал и промолчал. Сестра Никташуна, с которой Светка, несмотря на совместную спасательную операцию, познакомиться так и не успела, тоже никаких вопросов не задавала. Да даже Савелий, чуть ли не обнюхавший Светкины браслеты, про бабочку ни слова не произнес. Так что татушки на коже тут или норма, или настолько личные, что подробности выпытывать невежливо. Кстати, и на короткую Светкину стрижку никто даже глазом не моргнул, как будто здесь вполне нормальное явление девушки с практически бритым затылком и длинной до подбородка сине-голубой челкой. Или местный народ просто не лезет со своим мнением о чужой внешности, если их не спрашивают. Тогда это точно сказка. Одновременно изучая обстановку на поляне, Светка вспоминала, сколько поджатых губ и осуждающих взглядов ей пришлось словить за последние лет 10, хотя она всегда переходила улицу на зеленый свет и по переходу, уступала места бабушкам в метро, не орала по ночам во дворе и училась, к слову, на одни пятерки. Все равно находились желающие повоспитывать, покачать головой на татушки, высказаться о том, что в их годы все было иначе, и спрогнозировать Светкино нерадужное будущее. И это в достаточно крупном городе. В каком-нибудь селе, наверное, сразу бы прокляли. А тут вон лишь мужчины, обтягивающему топику, радуются. Так это физиология. Светка сама от одного голоса Савелия поплыла. И торс Эль Расула с удовольствием заценила. Так что пусть любуются, если руки не распускают. Лебеди устали кружить над печкой. Они убедились, что клевать ее довольно опасно. То из трубы горячий дым прилетит, то из подпечника уголек метко в цель выстрелит. Вот только действовать они после этого стали не так, как в сказке. Светка, притаившись за деревом, с удивлением уставилась на птиц, устроившихся вокруг печи. «Окружили паразиты!» — расстроилась девушка. «Ну, добегалась, да спасалась. Теперь так и будем здесь торчать. Уже обедать пора, а мы, как звери дикие, по лесу шастаем», — разворчался, вылезший из сумки Ахтун. «Деловые предложения есть? Нет? Тогда молчи», — огрызнулась на домового Светка. «Попавшим в беду помогать надо, это аксиома». «Сама ты это аксиома», — надулся Ахтун. «Помогать, может, и надо, но не тогда, когда своих дел полно. Мы за молоком пошли, помнишь?» «Ну, вместо молока у нас ведро яблок», — усмехнулась девушка, одновременно прокручивая в голове различные варианты спасения Никташуна и его сестры. «Ой!» Пока Светка отвлеклась на разглядывание лебедей, за ее спиной кто-то материализовался и ловко заткнул ей рот, когда девушка попыталась инстинктивно ойкнуть. «Ты же вроде домой спешила так, что пятки сверкали». Голос Светка узнала сразу, так что попытки бесшумно вырваться прекратила и затихла, боясь признаться даже самой себе, что ей вполне уютно в крепких объятиях Савелия. И едва парень убрал руку от ее рта, буркнула. «Перехотела». «Тебе Ельруна велела против ведьмы пойти, или ты по собственной глупости во все это влезла?» Светка, хоть и стоя к Савелию спиной, по голосу определила, что тот ухмыляется. «Значит, помочь может, если захочет». Вот только врать девушка очень не любила, поэтому честно призналась. «Сама. И не по глупости, а потому что попавшим в беду помогать надо». «А, блаженная, значит, не повезло». Кому именно относилась последняя фраза, Светка не очень поняла. Но обнимать ее перестали, и ощущение присутствия кого-то сзади пропало. Обернувшись и никого не заметив, девушка снова прислонилась к дереву. Вот только следующие пару минут думала не о спасении эльфийки с братом, а о странном новом знакомце. Но потом, встряхнувшись, Светка снова начала строить планы, как бы прогнать настырных птиц. Просто отогнать их от печки — не вариант. Не успеют спрятавшиеся там эльфы вылезти, как лебеди тут же на них накинутся. Самой выбежать из засады тоже не поможет. Цель-то не она, а Никташун. Но и просто ждать, пока у птиц терпение лопнет, нельзя. Во-первых, если по сказке, то вечером они в людей превратятся. Во-вторых, вот-вот может ведьма появиться. В-третьих... «Эй, птички-синички, разбегайтесь в стороны! По щучьему велению, по моему хотению, ступай-ка печь со мной домой! Я тебя третий день по лесу ищу, а ты среди лебедей пристроилась! Лучше компании не нашла!» Светка вроде бы уже стала привыкать, что тут каждая сказка одна на другую нанизывается, но появление Емели никак не ожидала. А вышедший на поляну со стороны реки молоденький кудрявый эльф бодренько с места, как на коня, запрыгнул на проходящую мимо него печь и помахал рукой озадаченным лебедям. «Не нарывайтесь, птички-синички, а то по щучьему велению на соседние острова отправлю!» Светка с удовольствием полюбовалась на шипящих от возмущения птиц, убедилась, что преследовать эльфа-лебеди не собираются. Дождалась, пока вся стая, обиженно перекликаясь, полетит в сторону ведьминой избушки и, наконец-то, сверкая пятками, помчалась к речке. Печь ей догнать, правда, не удалось. Та только с виду была неповоротлива, а двигалась довольно бодро, как трамвай по рельсам, или скорее, как электричка, и только по дыму из трубы было ясно, докуда уже добрались Никташун с сестрой и местный эльфийский Емеля. «Ну все, довольно?» Ахтун снова высунулся из сумки, неодобрительно косился на Светку, однако в голосе ощущался некий намек на уважение. «Вот же упертая! Повезло тебе, что Емельшун появился!» «Не думаю, что повезло», — пропыхтела на бегу девушка. «Мне кажется, что ему про сбежавшую печь какая-то птичка напела». «Думаешь, Савелия на доброе дело вдохновила? Наивная! Да чтобы этот разбойник за просто так помог кому-то! Если это его рук дело, жди, объявится, вовек не расплатишься!» «Вот и подожду», — буркнула Светка, упрямо поджав губы. «Ой, смотри, дереза же!» Коза стояла на берегу с мечтательным видом, любуясь своим отражением. Девушка, шикнув на подпрыгивающее от возбуждения ведро, медленно покралась к дерезе, вытянув вперед руку. На раскрытой Светкиной ладони красовалось взятое из ведра яблоко. Коза, соизволив обернуться, с интересом принюхалась. Девушка замерла, соблюдая дистанцию. Коза, вытянув шею, заинтересованно оглядела и подношение, и Светку. После чего осторожно взяла в зубы яблоко и принялась его жевать. Понять по выражению козьей морды, понравилось ли угощение, у девушки не получалось. Вид у дерезы оставался все такой же задумчиво-мечтательный. Однако, доев яблоко, она заинтересованно, выжидающе уставилась на Светку. Девушка тут же вытащила из ведра еще один так понравившийся козе фрукт. «Много не давай, молока меньше будет», — прошелестел из сумки Ахтун. «Вот еще одно и хватит». Домовенок говорил очень уверенно, так что Светка решила не спорить, а шепотом попросила: «Сбегай тряпочку, намочи». «Намочить-то я намочу! А доить ты ее во что собралась? В яблоки!» — разбухтелся Ахтун, одновременно пытаясь незаметно для козы вылезти из сумки. «Точно!» — осенила Светку. «Тогда сиди спокойно, мы ее сейчас к избушке приманим». «Ишь, чего удумала?» — восхитился домовенок. «Неужто пойдет?» «Почему бы и нет? Опять же, мы не навсегда ж!» — поделилась планами девушка. Коза пошла, потому что видела впереди бегущее ведро с так заинтересовавшим ее лакомством. А Светка, заботясь о будущих удоях, напряглась и вспомнила фокус с разламыванием яблок. Она освоила его в старших классах, когда их отправили в деревню помогать со сбором урожая. В обмен на помощь местные и поделились тайным знанием. Так вот, главное, чтобы яблоко было свежее и хрустящее. А дальше дело за малым. Правильно расположить в руках, сжать и потянуть на разрыв. И если все сделал правильно, получишь две половинки. «Не чисти!» Высунувшись из сумки, пытался руководить Светкой домовой. «Вон и так бежит за нами! Погоди, а то наестся раньше, чем до избушки доберемся!» Девушка не спорила и даже прислушивалась. К тому же мышцы на руках через какое-то время начали намекать, что яблоки гораздо удобнее резать. Ноги тоже решили напомнить, что они не привычны к таким длительным пешим прогулкам, да еще с перебежками. Хорошо, что у избушки их уже ждал взволнованный Эль-Расул, вместо перерекания обвинений быстро разобравший ведро с яблоками и притащивший его обратно с теплой водой. А налопавшаяся от души коза позволила себя подоить. И главное, у Светки все получилось. Не с первого раза, конечно, но под конец девушка ощущала себя уже опытной дояркой. Эль-Расул даже вызвался проводить дерезу обратно, чтобы она не потерялась. Но коза, гордо тряхнув головой, удалилась сама, мекнув Светке что-то на прощание. «Кто-то понимает по-козлиному?» — нервно хихикнула девушка, плюхнувшись на скамью, и, прикрыв глаза, выдохнула. «Как же я устала!» «Вы что, все это время за дерезой охотились?» Эль-Расул, решив, что Светку лучше не беспокоить, принялся допытываться у Ахтуна, но домовой лишь загадочно ухмыльнулся и пожал плечами. «Вон за яблоками еще сходили к говорящей яблоне. Елеруна из них такой вкуснющий пирог пекла, объедение. И домовой с хитрющим видом покосился на Светку. Девушка устало кивнула, укоряюще поглядев на мелкого вымогателя. Только недавно на Савелия наговаривала, теперь сам нахально требует плату за молчание. «Как раз и молочко пригодится», — продолжил заливаться соловьём Ахтон. «Рецепт совсем не сложный, зато объедение же». «А ты как, что в городе?» — проявила вежливый интерес Светка. «Всё купил вроде. Как отдохнёшь, померишь, только проголодался сильно». «Ага», — сразу уловила ненавязчивый намёк девушка. В конце концов, спасением эльфов она занималась по собственной инициативе, а вот в город Эль-Расул ходил из-за неё и устал, само собой. Посидев ещё минуты две, Светка собралась силами и направилась за печковый угол обед готовить. Ведь великих трудов от неё тут не требуется. Кусок сушёного мяса кинуть, воды налить, дунуть, плюнуть, щёлкнуть — и готово.